Подкасты «Радио Свобода». У эфиры новая книга Змитра Бартосика «Клиника китайского дантиста». Читая автор. Голубые Дунаи. Менск – город цікавы, причым не гэтулькі для турыстаў, колькі для самих мінчукоў. Асабіста для мяне найбольшае менскае задавальненне не тэатры і храмы, не музеі і рэстараны, а жывыя ўспаміны карэнных мінчукоў, якія паспелі ўбачыць на гэтым самым месцы зусім іншы город. З іншымі вуліцамі, з іншымі дамамі, нават быццам з іншым паветрам. Старые мінчукі удзячныя апавядальнікі, ці не дзякуючы таму, што адрасы іхнай маладосці страчаныя для іх назаўжды. Менск пасляваенны, ці быў ён хоць у нечым сапраўднай беларускай сталіцай, а не толькі адміністрацыйным цэнтрам Саюзнай Рэспублікі. Дзякуючы Міхасю Герчыку, старыя кадры паваеннага Менску, павільёны Блакітны Дунай, чарга да помніка Сталіну, запоўненыя пад завязку трамваі, чароўным чынам ажываюць. Цэнтр колішняга жыцця у той час быў дом друку. І там ажываліся ўсе пачаткоўцы. А паўз дом друку па савецкай праходзіў трамвай, чамусьці яго называлі жалезкай. А за жалезкай былі тыя ж самыя блакітныя Дунаі. Вот там і збіраліся журналісты, маладыя хлопцы, маладыя літаратары, тыя, пра каго нехта пажартаваў, што пішуць як пачаткоўцы, а п'юць як класікі. Але не скажу, каб мы дуже багато пілі, і правда, па-першае, грошай не было. Просто збіраліся, бралі там па кухлю піва, нехта браў 50 грам гарэлкі. Галоўнае было слухаць. Слухаць старэйшых, старэйшых пісьменнікаў, старэйшых паэтаў. Там чыталі вершы. Ну, такі, як клуб быў. Я помню нават эту буфетчыцу. Яна вельмі паважала нас, суседзяў сваіх, журналістаў, маладых паэтаў. Даходзіла да таго, што яна нам адпускала нават у крэдыт, калі затрымывалі гонарар ці зарплату. Прозвішча яна не ведала, у тоўсты яе вушы, так-такі яна запісвала па прыкметах. Вот сівы, крывы, кульгавы. Калі знеслі гэты шалман, Дзіма Мілашэўскі, цудоўны журналіст, пісьменнік, вельмі харошы чалавек, ён знайшоў фанерыну, на якой губной памадай было напісана КРН-12Р. Это крывы нос, у яго нос быў крывы, крывы нос 12 рублёў, ён іх запазычыў. Ён выразаў эту фанерчыну і ў сябе ў кабінеце над сталом у рамачцы яе павечыў. Наогул, жыццё было вясёлае, смешнае, ну, усё спісвалася на маладосць. Я твоих боров, что на руках своих тримают солнце, о, Беларусь, мой лёс, моя любовь. А страху не было? Все ж таки был еще живы Сталин, еще не настала адліга. Нет, мы ж были выхованы этой уладой, мы верили в ее. Мы жылі тым, чым нам дурылі галовы. Мазгі ж у нас былі прамытыя, ну, да стэрыльнасці. Мы ўсе пісаем мае вершы, слава родному Сталіну, любімый Сталін, наш отец родной. Но я ўпершыню пачуў пра тую жахлівую эпоху, калі пачалі вяртацца беларускія пісьменнікі. Я пачуў ад Сергея Івановича Граховскага, ад Алеся Пальчеўскага, ад Звонака, ад людзей, якія адсядзелі дзесяткі гадоў. И для меня это было открытием, открытием моей уласной краины, той жорсткой, сляпой, бездушной машины, якая перемолола, ну, левшую участку у всей нашей интеллигенции. А вы памятаете соковик 53-го года? Памятаю, надзвычай памятаю, неверогодно. 5-го, коли поведомили про смерть Сталина, 5-го соковика, уже на площадь я и шел, был таки... Весенний хлипкий день, под ногами снег уже таял, была слота такая, туман, и коля помніка Сталіну, стаяв уже вялізний помнік Сталіну на центральній площі, уже стояла черга. Міліціонери вже вирівнювали цю чергу, вялізна черга людей, які ускладали квітки до цього ідола бронзового. Я добре пам'ятаю старую, таку інтелігентну вигляду старую, вона несла вазончик і все говорила, що от собі на смерть от цю квіточку эту берегла, так от я на Сталіну родному несею. Вечером у педучилищі, у вестибюлі поставили вялізний портрет Сталіна, і ми стояли у почесній цій варті. Я, Гілевич, Колесник, Ставер, ну всі хлопці, от які вчилися у педучилищі. По-моєму, я просто свідомість втратив. Там рухнув коля цього портрета від гора, такого, що вже не передаш. Пазней я стаў працаваць у рэдакцыі дзіцячай літаратуры выдавецтва «Беларусь». У нас была вельмі хорошая рэдакцыя, у нас не было ніводнага камуніста, ніводнай жанчыны. А Шахавец страшэнна ганарыўся гэтым, гэта была адзіная рэдакцыя. Ён і сам быў беспартыйны, загадчык рэдакцыі, Владзімір Міхайлавіч Шахавец. Ён заўсёды гаварыў, не, у нас ні камуністаў, ні жанчын не будзе. Але нам прислали на умасаванне коммуниста. Это было Ер'ян Зеружинский. У перший же вечер мы посадили его с собой. И трошки подпивши, он целую ночь сягал у меня по городе и спевал свои песни. Оказалось, что у него 100 песен написано на его словы. Я так само был не вельми свирозы. И я поспрощался с ним. Ну не может быть, как 100. Ну дуже ж богато. Мы заклаліся на бутэльку, і потім ён цягаў мене по ўсім горадзе уже цвяроза, а я уже маліўся, што я прайграў, я уже аддам табе ту бутэльку. Не, ён гаварыў, лічі, 42, і спяваў казліным голосам ноччу на ўвесь сонны Мінск. Як там нас міліцыя не забрала, я не ведаю. Але гэтыя песні, яны ў мене для гэтага часу ў вушах гучаць. Телефон у редакції, видать, на одну нейкую лічбу адрознівався від телефона завода безалкогольних напоїв. І, ну, що у редакції? Ну, відомо, хлопці любили чарку, так сказати, не без цього. Але кожен раз, як тільки ми після роботи от збиралися за столом, дзвонив у телефон, і хто-небудь питав, це завод безалкогольних напоїв? И мы говорили, не, и нам это так надокучило, ну я как раз вот их и пытаюсь, что кого треба. Так что однойчи Микола Водоносов сказал, так, завод без алкогольных напоев. Ему сказали, позовите Анну Ивановну. Он сказал, я нема, а где она, у больницы, а кто с ее, операция аппендицита. За два дня он уложил из операции аппендицита весь этот завод без алкогольных напоев. После этого они там зразумели и поменяли телефон, больше нам не звонили. Родны мне и знаёмы пах вясновай ралли. Песні роднага дома, краскі любай зямлі. Пошчак свежага ветру захаваю ў душы, невычерпную веру па-сапраўднаму жыць. Ці можна было назваць Мінск тады больш беларускім за сённяшні? Все ж таки був вечірній Мінськ беларускамовний. Вечірній Мінськ значно пазней, і він одразу почав видаватися на двох мовах. Просто більш говорки було. На вулицях говорили по-білоруски. У трамваях можна було почути білоруську мову. Много було вже тросянки у той час. Але ж були білоруські школи, їх було куди більше. При Хрущові вони почали зникати, коли прийняли дурну цю постанову, що по жаданню батьків. Ну так а що батькам? Що їм дітей перегружати? От тоді почали закриватися білоруські школи. А відомо, це був більш білоруський голос. Я вже не кажу про союз письменників, де наука вивчала тільки білоруську мову. Тим всі говорили по-білоруську, окрім Хайма Мальчинського. І Реліса. Вони говорили на ідиш, і нікого це не шокувало. Чи можна було почути ідиш на вулиці? Ні. Особливо у 50-х, что жартуюсь, это справа у врачов. Это жах, який мы пережили. У меня есть в новом романе, який я вот закончил, «Зброя для забойцы». Там есть эпизод, коли у студени 53-го года, у самый разгар этой кампании супроч врачов-забойцев, талиновитого скрипача, надею музычной культуры того часу, 20-годового хлопца выкинули некие босяки, минская шпана, выкинули с трамвайной пляцовки просто под колы машины. Его скалечило, и скрипачом путовали руку, и скончилось тем, что позднее он захворел на шизофрению, не переживши этого гора. На идыш, коли размовляли, то только дома, на людях старались не говорить. Морозы у нас вокол яго России, одно и небо, и шляхи у нас. И як по всей родиме ветер синий, и этакая ж синяя весна. А вы еще заспели, видать, полонных немцев? Да, полонные будовали Минск. У Минску они будовали вот будинок КГБ и домы насупрач, где урешти жило все начальство, КГБшное и партийное. Возили колоннами. Я помню, в Бобруйску на первом часе, мы же еще подлетки были зусим, закидывали каменями. А после стали разумнейшие, и хлебом часом делились, и у самих не хапало. Просто шкода было людей. Мне, вы знаете, отпуская от души. Вот сдавалось на початку, у меня же загинул батька, у меня загинула у семьи, у гетто загинула моя тетка с двумя детьми, мой дед, на фронте загинул батька, загинул мамин брат родный. Дядьки, тетки, целая семья велизная. Ну, сдавалось, что николи не забудешь. Ну, а потом, что ж, житё и житё. Ласкавый город чистый, як крыница, одетый у зелени лип и тополёв. Ну, як же мне тобой не гонориться? Не полторать, не думать знов и знов. А какое уражение тогда створялось от Минска, який будуется, який просто наново нараджается на вачах? Самое лепшее, бо мы ж позднее стали задумываться над тем, что варто было бы заховать. А тогда, ну что, широчезный проспект, пригожие домы, подобные на торты с этими упрыгоживаниями, с этими свечками на фасадах, палац профсоюзов, такие шиковные, подобные на сливочный торт. Нам сдавалось, что все так здорово, врешти, это здорово, соправды, просто шкода того, что сгубили. Бо город без истории. Разумеется, обновленное Троецкое предместье – это мана, это липа. Вечер усмехается снежинками, тишиня у замяти берез. Колос, Якуб Колос, ну, живий патріарх. Ходили про його ніякі чутки. Ми його любили і склоняли перед ним голови, і ніяких жартів з цієї нагоди і бить не могло. Я його близько бачив некілька разів. Перший раз якраз от, от там за Жалеской, у тим блакитним Дунаї, він же неподалек там жив. Раптом зайшли в этот шалман, где мы сидели, пили некое пиво. Зайшел дядька Якуб с Антоном Белевичем. Так мы просто устали и глаз не могли оторвать себе. Вот. Так что никаких анекдотов, ничего. Я помню, какая жалоба была, коли он помер. Соправды все отчували, что это велизная страта. Не только для белорусской национальной, для сусветной культуры это была велизная страта. Я помню, как мы стояли в этой жалобной черзе, так само на той же площади центральной перед Домом профсоюзов, где поставили труну. Вот, стояли с кветками, как это было горько и тяжко. Ці не са смерцю Якуба Коласа ў 56-м у БССР дзяржаўная беларушчына пачала здаваць свае пазіцыі. Адліга ў Беларусь прыйшла ў выглядзе агрэсіўнай русіфікацыі з разбурэннем той архітэктурнай спадчыны, якую не дабілі ў 30-е, з урбанізацыяй сталіцы, якая пачала імкліва пажыраць навакольныя вёскі і страваваць у сваім чэраве колішніх вяскоўцаў. Зрэшты, а ці магло быць інакш? Вы слухалі эпізод з новай кнігі Змітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.